Глава 10. И эффективнее для фигуры. «Баскетболом?» — удивляется Аня, пока остальные поедают торт, переводят взгляд на Кирилла. «Как интересно. Но танцы — это здорово. Я тебя прекрасно понимаю». «Только если не заниматься ими профессионально и в ущерб семье», — как бы невзначай говорит Роман, и все смеются, кроме Ани. «А я получаю удовольствие от перепалки супругов. Судя по всему, далеко не первый. Это мило. Я не помню, чтобы наши семейные праздники или ужины проходили вот так уютно и тепло. Мне хочется улыбнуться Кириллу, но он внимательно наблюдает за супругами. И только через пару мгновений замечает мой взгляд. И делает вид, что все нормально. Нормально ли? И почему мне это так неприятно, словно мое появление здесь часть какого-то тайного плана? Но мне не хочется думать о плохом, особенно когда рядом такие чудесные маленькие девочки. И я бы полностью погрузилась в эту гостеприимную атмосферу, если бы не ощущение, что здесь не хватает одного члена семьи, а я влезла туда, куда не должна. А еще гложет жажда посмотреть комнату Марка. Почему мне кажется, что именно для этого я здесь? Увидеть место, где он рос, развивался, становился ублюдком. А главное — понять, почему Кирилл не такой. Почему они, близнецы, выросли настолько разными. «Можно мне...» — врываясь в разговор, скашивая глаза в сторону прихожей, и Аня подскакивает. «Конечно! Пойдем, проведу экскурсию». Она дожидается, когда я встану из-за стола, потом показала спальню мамы и Оли, кухню и, наконец, спальню близнецов. Я минуты две стою и смотрю на подростковые плакаты фильмов, которые мы с Марком пересмотрели раза по два. На гитару, чуть более старую, чем в его квартире. «Где же ты, Марк? Уехал в Штаты, как и планировал? Или помчался покорять российские города своим обаянием? И когда, черт возьми, ненависть к тебе перерастет в желание не видеть тебя никогда? Почему каждая встреча с Кириллом волнует сердце ровно до того момента, когда он открывает рот? Что же в тебе такого, Марк? Что в тебе такого?» Кричу внутри себя и чувствую, как эмоции готовы вырваться наружу. Дёргаюсь, когда плеча касается рука. «Всё в порядке?» «Да-да», — смахиваю я слезы. «Стоит снова психиатра посетить». Она говорила, что Марк — болезнь. Но, кажется, я нашла не то лечение. Задумалась. «Ты ведь знаешь Марка?» — спрашивает Аня в лоб и заглядывает в глаза. А я в ее. Почти такие же, как у Марка. Больно. Господи, как же хочется соврать. Думала, что знаю. Вот же ж. Если честно, я мало что понимаю. Да и представляла тебя иначе. Представляла? Марк говорил обо мне? Зачем ты спрашиваешь? Зачем лезешь в это? Зачем смотришь на два одинаковых дивана, гадая, на каком из них мог спать Марк? Два раза. Вырывает меня из гипноза Аня. Огорошивает, если честно, словами. Первый, когда спрашивал, что тебе купить для игры в баскетбол, для груди. Потом снова, когда рассказывал, что ты сильно на него обижена. Тело наливается свинцом, голова кружится, и я закрываю глаза, погружаясь в омут прошлого. Мне нужно отпустить его, а я только в ловушку себя загоняю, обманываюсь, смотря на Кирилла, как на Марка. На Марка, который не Марк. Хочу еще немного побыть с ним, пусть даже вот таким обманным путем. Глупо. Но я сумасшедшая, мне можно. Можно. Даже справка есть. «Аня, вы меня извините. И перед мамой извинитесь. Мне нужно идти». «Только не плачь. Просто уйди из этой квартиры. Просто забудь дорогу сюда. Марка. Марка в виде его брата-близнеца. Это не лечение. Все становится только хуже». «Даша». Я останавливаюсь перед дверью и уже не могу повернуться. Слезы ручьем. «Ты очень красивая». «Да». Хриплый смешок. «Только красота счастья не приносит, оказывается». «Не приносит», — соглашается Аня, и я все таки вырываюсь из квартиры. Дышать в подъезде легче, в окна задувает предгрозовой ветер. Бегу по лестнице вниз, четвертый, третий, второй. Звук низких каблуков, как стук отчаявшегося сердца, так громко затуманивая сознание. А впереди темнота. И я со всего размаха врезаюсь во что-то твердое, отталкиваюсь как от стены, но не падаю. Сильные и крупные руки держат плечи, и я утыкаюсь носом в мужскую грудь в тельняшке, ощущая сильный запах пота и отстраняюсь. «Извините». Прошу я и выбегаю из подъезда. На тренировку, в танцы, там легче. Там можно забыться и не думать о том, какой дебильный поступок совершила, придя в чужую семью на праздник, придя в дом Марка, обманывая себя в желании еще хоть немного побыть с ним, пусть даже эфемерно. Звонит Кирилл, и я сразу беру трубку. Неудобно вышло. «Даша...» «Кирилл, прости, стало плохо. Давай завтра поговорим». «Лучше никогда». «Сегодня. Заберу тебя после тренировки и поговорим». Отрезает он, и я словно не успеваю вставить, как он шумно выдыхает. «Ебануться». «Даш, я перезвоню». Отключается резко и смотрю на телефон в недоумении. Кирилл не матерится. Никогда, ну вот совсем. Недавно в нас въехала машина, и мужик вел себя откровенно по-хамски. Кирилл просто вызвал нужные службы и слова против не сказал. Не возмутился, не дал ему в нос. Мне тогда казалось, что мужик этого заслужил. Поэтому мат от Кирилла — это странно. И причина должна быть очень веской. Вот прям очень.